Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе на канале Мир ТВ, Народное славянское радио и Мир Единый Организм. Вот у нас такая, так сказать, пространство растет, и мы очень рады поделиться с вами и насущными темами, и то, что для нас интересно, надеемся, и для вас то же самое. Вот. Ну вот у нас сегодня в гостях присутствует Леночка, да, и в преддверии приближающегося праздника весны и искреннего желания обратить свое внимание на женщин, поздравить и помочь им, так сказать, как бы найти свое место в жизни. Это совершенно искренне мы это делаем. Ну вот Лена в последнее время обратилась с такими вопросами. Вообще, что такое мужское и женское начало, что происходит, почему так? Ну, в общем, Лен, ты сама уточни, что бы ты хотела понять. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада быть в нашем канале Мир ТВ. И тема мужчины и женщины, эта тема будет всегда. Она и была всегда, но сегодня, на мой взгляд, она особенно актуальна. Ну, во всяком случае, для меня и то, что я вижу в жизни. Но интересует всегда один вопрос, что такое женщина, и вот какой она может быть, и почему сейчас такие женщины. Раньше в детстве я очень часто бабушка и дедушка смотрели, как поет Валентина Толкунова. И я слушала невольно эти песни, и сейчас вот вспоминая эти моменты, я задаю себе вопрос, а почему сейчас вот так никто не поет? А если и поет, то единицы. Да, на нашей эстраде есть такие вот подобные женщины, ну вот можно где-то сказать в каком-то приближении Пелагея, например. Но суть не в этом. Суть в том, что Валентина Толкунова, это вот ее смотришь и ее и дальше хочется слушать. Так вот вопрос. То есть ты хочешь сказать, что примеры вот этих женщин, которые поют, за этим пением что-то чувствуется, открывается что-то настолько глубокое вот, касательно самой женщины, что не может не вызывать какого-то восхищения, удивления. Да? Что-то очень нежное, что-то очень чувственное, что-то очень теплое, родное, домашнее такое. Вот хочется, знаете, как вот окунуться, окутаться, как вот теплой шалью, да, в холодный вечер. И побыть вот в этом вот состоянии настроения, слушать дальше ее голос, ее музыку. Угу. Вот. Сейчас очень часто сталкиваешься не совсем с такими представительницами. И я как бы тоже не исключение. Что в себе нужно поменять? С чего начать? Как это все сделать так, чтобы тебе самой собой было вот так же нежно, тепло, уютно? И опять же таки, какой рядом должен быть с такой женщиной мужчина? Или с чего начинается? С мужчины или с женщины? Ну вот хорошо, Леночка. Ты на самом деле настолько огромные, если серьезно, так сказать, рассматривать эти вопросы. Ну, вроде так простенько по-бытовому сказала и все, да. А на самом деле это погружение в природу и мужского, и женского начала до такой степени, чтобы действительно до самого донышка обнаружить, кто есть кто, не только наше мнение об этом, а вообще кто есть кто вот в природном смысле слова. Почему я говорю о природном смысле? Да, потому что мы рождены этим уникальным свойством Вселенной, которую сегодня называем природой, да, и она наградила нас, наделила нас уникальными свойствами, которые проявляются каждым из нас. Но что происходит сегодня, вот как ты отметила, да? Ведь, понимаете, друзья, очень много изменилось за вот эти там тысячелетия, столетия и так далее. Мы контактировали с самыми разными культурами, народами, проходили самые разные этапы нашей истории. Все это так или иначе формировало нас, как бы пыталось как бы вставить в нас какие-то другие, так сказать, содержания, другие, так сказать, идеи, другие мировоззрения. И все это влияло. Вы понимаете, вот просто когда это все утвердилось сегодня, Например, опять же, я хочу, друзья, чтобы мы понимали, что наш разговор не к тому, что там мы кому-то там обнажаем чьи-то недостатки, кому-то там претензии. А вот мы думаем так, а вот так. Нет, не в этом дело. Просто чем глубже мы это все рассматриваем, тем больше есть возможность понять, что на самом деле происходит. И вот когда вмешался в историю, особенно там где-то в конце 19 века, под влиянием так называемой западной культуры, вмешался вот это вот, ну, как ее назвали, такое понятие, как женский феминизм, да. Ну, с одной стороны, вроде женщины борются за права, равные с мужчинами, да, но все это превращается, к сожалению, не столько в права, сколько в тяжбу каких-то слов, утверждений каких-то. А вот мы так считаем, а мы так хотим, а вот так должно быть и так далее. И все эти, вот, так сказать, игры в слова, такие, так сказать, ну, где-то желания, где-то справедливые мечтания, где-то просто капризы характера. И все это влияет на человека. И не понимая всех вот этих, так сказать, игрушек, очень трудно понять, что на самом деле происходит. А вот затронул тему феминизма, Александр Федорович, скажи, ну вот женщине, вот очень часто я слышала, отведено роль трех ступеней. Киндер, киршен, кюхен. И что, все? И на этом все, женщина закончилась? Нет, конечно. Но мы просто одну грань отметили, которая сегодня как бы набрала силу и утвердилась как, ну, право женщины на что-то. Понимаете, одно дело провозгласить право какое-то, да, а совсем другое дело, ну, как бы, проявить органику своей собственной природы, которыми нас задумала вот эта Вселенная, Вечность, это все вместе, да, вот, которые вложили в нас определенные качества, свойства, и когда это все проявляется, как бы отработанное веками, тысячелетиями, ну, целую вечность, да. И вот это состояние, оно, вот учитывая все вот это, вот, так сказать, содержание природы, оно проявляется у нас как радость быть, как радость ну, чувствовать себя счастливым, как радость проявлять свои особенности, которые поддерживают это счастье. И вот если говорить о женщине, да, то ну, на самом деле очень много, ну, как бы, качеств и свойств женской природы. Опять я не пытаюсь, ну, как морализаторствовать по поводу того, вот я считаю, женщина должна быть такой. Ничего подобного. Я стараюсь выразить свои наблюдения, свой опыт о том, как действительно может проявляться женщина. Ну, к примеру, чтобы не быть обословным, да, и опять же, это требует определенной нашей развитости в восприятии этих явлений. Ну, начну как бы издалека. Вот природа, когда начинает создавать, ну, как бы, как мы считаем, реально явленные объекты, да, она поступила очень мудро и хитро. Хитро не в том смысле, что как-то там, а хитро в том, что это устроено очень многопланово, разумно и многогранно, да. И получается, что вот... Ну, тому первоначалу, которое создавало все в этой жизни, все это многообразие, ему тоже очень хотелось понять себя, свои возможности, свои, так сказать, ну, развитые качества и свойства, как это сделать. То есть для того, чтобы быть живым и через опыт живого, так сказать, ну, существа, в данном случае человека, да, надо создать форму жизни, вот, эту форму зарядить энергии для того, чтобы она могла быть активна, соприкасаться, пробовать, чувствовать и так далее. И ради чего все это сделать? О, вот получается первая троица, которая создает этот объект, живой, способный чувствовать, воспринимать и идти какой-то, ну, условно говоря, цели, смысла жизни, чтобы в нем участвовать в самом, так сказать, высоком наполнении. А для того, чтобы в форме жизни человека что-то происходило, раз уж мы люди, да, то возникает потребность создать нечто, ну, условно говоря, противоположное, да. То есть создается вот мужчина и женщина. Отношения между ними, вот два разнополярных существа, как бы, да, ну, как сегодня утверждают ученые, которые исследовали, да, вот, природное свойство мужчин и женщин. Вот любая женщина, вот ты, например, да, на 62% состоящая из женского начала, природного, подчеркиваю, не каких-то там мнений, капризов, характеров, а именно природное, и на 38% мужского начала. Да? Почему? Потому что, понимая друг друга в своем внутреннем содержании, как может вести себя, предположим, мужчина, женщине очень хорошо, изучая свое, так сказать, состояние мужского начала, да, умеет гармонично это все сочетать и таким образом иметь отношение с тем, что называется мужчина, у которого наоборот 62% мужского начала и 38% женского начала. И вот такое уникальное сочетание, казалось бы, все просто, вот на два полюса. Поделила у нас природа, и это мы, как бы, тренируясь, проявляя разные, так сказать, взгляды на жизнь, в итоге вынуждены или сталкиваться с какими-то конфликтами, да, вот я так считаю, а ты так считаешь, а я так хочу, а ты так. И это вроде как спор, а на мой взгляд, главным дирижером природы все-таки является гармония, да, или как одна из граней той полновесной любви всего существования, да, которая ладит все пространства, целую вечность, все содержит, все понимает, пронизано все разумностью, мудростью и так далее. Вот это все вместе, и обоих, и мужчину, и женщину, да, вот это тоже содержит. И получается, их отношения самые разные. Отношения, допустим, какой-то изысканности, тонкости, красоты, любви. Они оба проявляют, и обоим это нравится. Вот если это нравится, ты понимаешь, хочешь сохранить это, как ты считаешь? Конечно. Ну, то есть, если, а когда начинается какая-то драчка между ними, как вы говорите, обоим неприятно, ну что, разбежаться или наоборот, начиная, так сказать, вместе обсуждать, обговаривать, искать какой-то компромисс и подниматься на другой уровень отношений. И вот так потихоньку природа нас обучает. Вот. И получается, что сегодня, к сожалению, когда вот накопились вот эти, вот, ну, условно говоря, со стороны женщины, которые внушили, что она должна обладать равные права с мужчиной, ведь равные права с мужчиной – это не тяжба характеров, это, прежде всего, организация таких условий, обстоятельств жизни, при которых, ну, как бы создается пространство, где вместе, то, что я только что объяснял, происходит, чувствуется, проявляется, ищется компромисс и так далее, и вместе поднимается до уровня гармонии, который раскрывает все больше и больше потенциал человеческой природы. Вот так. А сегодня это в большей степени превратилось в какую-то тяжбу и споры. Да? Ну, там начинает подкрепляться законами. И понимаете, есть такая особенность, я, допустим, сильно капризный, да? И там мне с детства как-то показали, там то ли родители, то ли какие-то там авторитеты, чтобы быть крутым и таким, надо вот так себя проявлять. Ну, я привык к этому, натренировал это. И начинаю только этим и заниматься. В итоге я себя выделил из пространства жизни, которая имеет возможность быть гармоничным со всем. Надел эту маску вот этого вот характера, этой личности. И играю с нее бесконечно. Со всеми вытекающими. И если я, так сказать, пуп земли, то, а все остальное для меня ничего не значит, то, само собой, я постоянно, даже если не осознаюсь, нахожусь в таком состоянии конфликта с природой. Долго он может быть продолжаться? Вряд ли, да? Но вот сегодня, к примеру, опять же, раз уж мы говорим о мужском и женском, да, вот статистика, да, где-то порядка 60-80% браков в России у нас, да, распадаются. Разводы там и прочее. А сколько этих так называемых гражданских браков? Ну как можно, не выходя на новый уровень развития, который бы нас объединяло, вот именно гармония, искреннее желание доверять друг другу, понимать, чувствовать, вместе строить пространство, строить счастливые семьи, давать, так сказать, потрясающие условия развития новому потомству. Как может без этого все происходить? Ну так а права женщины? Ты же забыл, как же, святое. Вот ты затронул тему права мужские, права женские. Вот женщина должна быть или хочет равноправия с мужчиной. А давай, ну как вот объясни, пожалуйста, вот равноправие какого? или равноправие чего? В чем именно проявляется это равноправие? Равноправие в работе, равноправие в семье, равноправие где? То есть физически, допустим, если взять физические характеристики, да, ну, у нас совсем разная биологическая, скажем так, составляющая. Начнем с этого. Существенный момент. Так если мы берем равноправие тел, допустим, да, ну, естественно, что я, наверное, могу поднять штангу, если буду долго тренироваться, вот, как и мужчина. Или, например, сесть за руль КамАЗа, если долго тренироваться. Вопрос только, вот где вот эта вот грань равноправия? Может быть, у женщины совсем есть какие-то иные права? Или что? Что имеется в виду под равноправием мужского и женского? Ну, на мой взгляд, опять же, исследуя то, что мне приходилось обнаружить, равноправие прежде всего в гармоничном проявлении и сочетании своих природных свойств и качеств. Но с точки зрения моего опыта обнаружения, да, вот в чем особенность, предположим, женского начала, да, вот женщина вообще уникальное существо, это как другой полюс для мужчины, но у него задача и особенность у этого полюса женственности, да, совершенно другая. У нее прежде всего ну, как бы потребность, подчеркивает природную, тут характера ни при чем. Природная потребность ладить пространство, в котором все гармонично и жить приятно. Вот ее какая задача. Понимаешь, и это, а когда мы начинаем тяжбы характера, ну вот мы с тобой часто, так сказать, наблюдали разных людей, да, и обнаружили, есть люди, которые, ну, как бы любое общение используют для того, чтобы быть на первом месте. Вот я сейчас схвачу слово и буду, так сказать, хвастаться там своей информированностью, своим правом, там еще что-то такое. Но мотивация в этом не в том, что я проявляю женскую природу, а в том, что я хочу быть в фаворе, хочу быть на первом месте, чтобы на меня все обращали внимание там, и так далее, и так далее. Понимаешь? И о каком тут равноправии идет речь? Да ни о каком. Просто хочется выпендриться, самоутверждаться через внимание других людей к моей собственной персоне, которая в этот момент чего-то там значит, какая-то она особенная. То есть это выделение себя из природного начала для хвастовства, для самоутверждения, для того, чтобы доказать всем, что я самый крутой, а в большей степени не столько всем, сколько ну, играть на самого себя, на эту роль. Вот это, ну как бы, право игры личности, а это не столько право, сколько выбор человека. Вот это право в кавычках, да, люди часто используют, не понимая, что за всем этим стоит. И вот еще раз подчеркиваю, одна из главных особенностей женского, так сказать, природы, ведь даже вот в русской традиции, когда, так сказать, первопричина жизни и существования вообще создавала инструменты того, как это все делать, да, ну, в нашей культурной русской традиции, да, сварог так называемый, да, ну, условно говоря, Бог или свойство природы, которое начинает творить и создавать все формы жизни. Ну вот мы вот в эту комнату навалили всего, да, а оно все живое. Ну и как ему быть? Без конца драться друг с другом. И вот тут создается та самая богиня Лада, которая все это начинает приводить в гармонию. Каждому свое место, каждому тепло, каждому признательность, каждому условию для развития. Обогреть ее вот этой лаской, нежностью, как бы правом искать свой путь, чтобы не вечно в страхе жил, а в поддержании какого-то, так сказать, его уверенности, создании опыта, когда человек, так сказать, на опыте понимает, он с этим может справляться, у него получается, значит, этого направления в жизни уже бояться не надо. И вот так вот потихонечку, вот эта самая богиня Лада, да, вот, она и начинает это пространство, в котором все есть, наводить вот этот самый порядок. Это как бы ну, основная задача. Я понимаю, что многие наши слушатели, особенно, так сказать, утвержденные в том праве, о котором мы только что говорили, я, понимаете, они ну, как бы начинают думать, что да, это все чепуха. Да. Мне, понимаете, когда это веками, столетиями, тысячелетиями тренируется в некоторых кругах и навязывается всем остальным, человек ничего другого уже просто не представляет, не понимает, не имеет в своем сознании каких-то вариантов, да, и в то же время забывает то, что было в нем заложено от природы. Что-то тренирует, что и проявляется. Это, к сожалению, создает сегодня конфликтная ситуация. Другая ситуация, если речь идет о нашей родине, да, то, ну, если уж совсем, так сказать, честно до конца быть, то очень много появилось на планете старателей, в кавычках, да, которые столкнулись с особенностями нашего народа. Наша родина и предки в этом очень сильно постарались, создали огромнейшее пространство с огромным, так сказать, богатством всех ресурсов, с культурой, с традициями и так далее. Да? Но чтобы ни у кого не создавалось впечатление, что это просто слова. Да? Все знают, что такое генетика, к примеру. Да? Вот, то есть в нас присутствует, так сказать, я бы сказал так, информационная память, которая складывалась из опыта всех наших предков, которые через меня, там, бабушки, дедушки, они же не только отдельные особи, они жили сообща, создавали культуру, традиции, уклады жизни, создавали разные формы жизни, проверяли это все. Ну, это все есть. Но если вот, ну, одна из потрясающих свойств народа для меня сегодня, я просто, ну, с огромной радостью, удивлением и щемящим сердцем вот обнаружил, как проявляется обычная человеческая доброта. Это что-то невероятное. И когда это видишь, чувствуешь, ну, просто песня в душе раскрывается. Да? А это же проявление свойства. Это качество характера. Это чувства, которые входят вот в этот состав, в этот момент проявления этой доброты. Особенно, если она искренняя. И вот это как бы ниточка того, как это присутствует в человеке, она присутствует как элемент, как одна из единиц информации. Вот как посчитали сегодня ученые, у меня просто волосы дыбом стоят, когда один грамм вот этих ДНК, так называемых, один грамм всего на все, содержит 100 миллионов терабайт информации. А сколько в нас этих грамм? Кто же считал? Много. Вот. Ну, к примеру, да, вот каждая клеточка, которых у нас около 100 триллионов в нашем теле, вот она принимает, допустим, пищу какую-то, сначала пытается распознать ее, полезно, не полезно, да, пустить или не пустить в саму клетку, а потом разворачивается молекула вот этой ДНК, сверяется со всем опытом наших предков, полезности природной, т.д. и т.д., и потом решается, пустить, не пустить, и как с ней работать, во что превращать, как перерабатывать, и все сообщаешь. Какую... Я так понимаю, Александр Федорович, что ты про молекулу ДНК сейчас ты рассказываешь, только у женщин она работает, у мужчин нет. Не, работает везде. Вот это вот женщина современности. И вот что получается? С одной стороны, мы почему вынуждены говорить о нашем народе, да? С одной стороны, влияние вот этого Запада, это права женщины, но мы, когда мы начинаем реально сталкиваться с тем, как осуществляются эти права, да, не на словах, а на накапливаемом опыте проявления этих прав, а там за этим стоит чаще всего характер, чаще всего капризы, чаще всего личность, которая вот хочет быть главной, и хоть ты тресни, да? Вот в это превращаются слова о правах, да? Вот. А в природном смысле слова – это гармония. Гармония проявления разных свойств. Ну, главное, так сказать, свойство женщины мы говорили, а вот мужское качество – это идти во внешний мир, находить новые, так сказать, свойства, их сочетания, проявления, создавать новые какие-то идеи, формы, и когда он это приносит, пространство, где живет со своей ладой, да, ну, она это вписывает в гармонию общего состояния. Вот что происходит. И здесь, конечно, потенциал того, как это может развиваться, он уходит своим вектором вечности, никогда не заканчивается. И это просто потрясающе и здорово. И дальше что получается? Вот, если такого рода отношения, подчеркиваю, природные, не характеровые там личности, которые вечно борются, да? Так вот в нашей культуре, когда это западный так называемый мир псевдоразвитый, да, навязал нам вот эти идеи драк личности, а не проявления природных своих начал, да, все это превратилось вот в эту бесконечную тяжбу личности, характеров, там, разговоров о праве там, и так далее, и так далее. И когда эта вся, ну, как бы, морок этот западный навалился на нас, тоже стали, так сказать, поддаваться. Почему? Потому что наш народ, он очень открытый и доверчивый. Он не пытается, так сказать, спорить со всеми, кому-то что-то запрещать, он старается понять всех, для того, чтобы, понимая, знать, как с этими людьми взаимодействовать. Вот. И получается, что у Запада была, кроме вот этой спесивости характеров, идея о своей избранности, да, но в то же время, вот как сегодня, да, вот эта пресловутая Европа, она же все исчерпала свой потенциал, жить уже не за что, а Россия обладает 40% всех мировых ресурсов. Вот мне пришла сейчас в голову мысль, почему Европа исчерпала свой ресурс, да? А потому что в средние века всех женщин, группы крови ради на один спалили, а это славянская группа крови. Вот нельзя женщин обижать. Я вот сразу это поняла. Да, верно. Но при этом очень важно помочь ей проявить свой, так сказать, природный потенциал. Ну хорошо, продолжим дальше. Ведь когда вот эта вся банда пыталась, так сказать, нас нивелировать, убрать из истории и забрать в нашу территорию ресурсы, но при этом понимали, что в прямом противодействии наш народ невозможно победить. Невозможно. Господа, вот эти старатели, да, запомните на целую вечность, нашим народом такие вещи не проходят. Тогда они стали, так сказать, играть в долгую вот этими хитрыми иезуитскими системами, этим указом, этой вранье, этой манипуляцией, там, сознание людей, этой псевдой культурой там, и прочее, прочее. И действовать через женщину. В том числе и через женщину. И получается, что одна война, ну хотя бы как бы то, что вот из нашей сегодняшней истории знакомой, да, ну, вот, к примеру, там, начало 17 века, да, вот, когда это смута, когда Бориса Годунова убрали, там, когда вот это пришли Романовы, это же, по сути дела, гражданская война, которую, так сказать, организовал тот самый пресловутый Запад в лице, так сказать, их ударного кулака поляков, да, вот, только потом турки лезли снизу, потом пошли шведы, потом, ну и пошло, и пошло, и поехало. И до сих пор это желание, так сказать, воевать с нами, оно не прошло. Но война, как правило, она, ну, как бы забирает цвет нации всегда, да, погибают чаще всего мужчины, причем такого возраста, активного, живого, ну, способного, так сказать, создавать новые обстоятельства, силы, условия и так далее. А женщины, чувствуя это своим материнским инстинктом, начинают уже следующее поколение жалеть этих пацанов, оберегать их от опыта, от мужественности и прочее, прочее. А потом, когда они вырастают, никакие, как мужчины. Ведь что отличает мужчину? Это прежде всего очень такая подвижная готовность действовать. Как только жизнь ставит какие-то, так сказать, цели, задачи, условия, он целиком должен окунаться в это дело, идти добиваться результата. Ответственность вот за свои действия – это тоже огромное, так сказать, природное свойство мужчины, да? Вот. И готовность быстрого вот этой реакции, участия и так далее. Вот. А это без опыта, когда мамочки оберегают такого мальчика, чтобы, не дай бог, что-то с ним не происходило. А потом эти мальчики становятся никакими, безответственными, не умеющие не принимать решения, не обладающие опытом того, как преодолевать трудности и самому себе понимать, что я умею, я смогу, и любые, так сказать, трудности преодолею, это через опыт идет. А мамочки их ограждают. И потом получается, что одно поколение, другое, третье, мужиков как таких не стало. И те же потом женщины-мамочки, они начинают рассказывать, да где вот вам всем только одно надо, вы-то ни хрена не умеете, там, и пошло, и поехало. Вот к чему приводит вот такая вот чехарда. Ну, здесь же нужно учитывать особенности психологии или психофизики, потому что вот я знаю из истории человечества, была война 12-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь, и был полководец у нас такой, Раевский, по-моему, который взял с собой на фронт двух своих сыновей. Одному было 13 лет, другому 10. Вот. И когда он понимает, что атака сейчас захлебнется, он поднимает своих сыновей в бой. А солдатам ничего не остается, кроме идти. Мальчишки плачут, вытирают слезы, но идут за отцом. И ничего, ничего не оставалось солдатам, кроме как подняться. А что делает женщина? Она с обоих накроет. Она шагу не даст ступить ни мужу, ни никому из сыновей. Правильно. Ну, когда... Учитывать же это тоже, наверное, как-то надо, так, чтобы вот воспитать вот такую женщину, которая могла воспитать, если вдруг рядом нету. Женщина, которая ограждает своих чада, чисто материнским, она лишает его опыта становиться мужчиной, к сожалению. И раньше это была специальная традиция, учитывалось это. Вот. Когда, так сказать, мальчика после 12 лет погружали, так сказать, в другие обстоятельства, которые формировали из него мужчину. Не на словах, а в действиях, в играх, в специальных испытаниях, так сказать, на природных основаниях. Даже были так называемые побратимы, ну, друзья там, одной там деревни, поселка, города, которые... ну, как бы провоцировали друг друга на проявление мужских качеств и свойств, да. И они в этом тренировались, в этом преодолении. И женщины не имели права сюда вмешиваться, чтобы он вырастал мужчиной. Понимаете, для мужчины очень важно погрузиться в опыт трудностей, победить эти трудности и самому понять, что он это умеет. Может, а это формирует совершенно другую и генетику, и другой, я бы сказал, это внутренний фон вот этой всей химии тела и прочее, прочее, да, которая формирует его как другое существо. Сильное, активное, ответственное, готовое к действию. И только такой становится уважаемым в обществе, а не тот, который сидел под мамочкой, все время защищенный, ну и так далее, и так далее. Я, вот, кажется, поняла. То есть получается, что когда мужчины проводят между собой соревнования на кулаках, у них кулачные бои, да, тут вмешивается мама и говорит: я имею право заступиться за своего сына. Вот сегодняшние мамы так и делают. Права же. А задвиньте все, оно мое, права. Я буду его, так сказать, сейчас оберегать и защищать. Ну вот как-то проводили такой опыт, вот там учитель пошел с малым, так сказать, подростком, ну, в лес рубить дрова. Для этого ребенка, который еще только пацаненок, да, это первый опыт, что такое рубить дрова. Вот он, батя дает ему топор, вот срубили дерево, теперь надо там как бы его порубить на мелкие куски, сучья убрать и так далее. Но этот молодой берет, еще неопытный, топором хляся его по пальцу, да? Ну, все сразу же, как сегодня: ой, катастрофа, бедненький ребеночек. А батя стоит такой, отец: молодец, здорово, прекрасно. Все думают: что тут прекрасно? Палец тебе повредил, поранил. А для него, для отца мудрого такого, он сейчас получил этот опыт. Он теперь будет корректировать свои движения и действия, чтобы такого не допускать. Как это можно сделать без опыта? Никак. Вот мы, например, смотрим потрясающие танцы. Там, а танец это ж, ну, ты вот никогда не танцевал, пришел, встал и вот танцует такой танго, который там всех в восторг привел. Не получится. Нужен этот опыт. Вот то же самое с мужским началом. По-другому никак. Ну и все же, вот перейдем немножко к тому, как бы мы сейчас не склонны вот в нашем, блин, с тобой разговоре кого-то, так сказать, считать единственно виноватым, вот эти плохие, вот вы мужики козлы, вам ничего не надо, вы не умеете ничего, уважать вас не за что, и все. Вот окончательный вывод и пошли все, да? Вот. Или мужики то же самое начинают встречать женщин, которые никак не вызывают. То не курят, то не все, так сказать, это самое. Ну, они не правы, мужики. Ну да, для таких женщин, конечно, они не правы, потому что придираются, да? Да. А речь же не об этом идет. Но я вот просто приведу пример. Как-то я ехал в автобусе по городу, да? И на одной остановке заходит женщина с мужчиной. Она так села напротив меня. Ну, на вид ей там, ну, может быть, лет 50. Но я был поражен, как в ее лице это как-то вот, ну, сочетание линий, которые находятся в гармонии. Какой-то вот потрясающий, лучащийся свет у нее на лице чувство какого-то скромного, но очень мощного, сильного достоинства. Она знает, что такое быть женщиной, и гордится своим правом эту женственность нести. Там и доброта, и гармония, и какая-то красота. Не там образец какой-то Моники Беллуччи там, или еще кого-то, да? А вот именно для нее характерно. Я просто был в восторге. Я не отрывал ее, от нее глаз, пока ехали, она там сошла на своей остановке. Вот как это чувствуется, когда вот это женское начало, ну, как струится из женщины. То есть она наполнена этим женским началом. Да, и получается, что нам сегодня очень важно, ну, как бы вернуться, вспомнить вот эти природные особенности, не драться за эти слова, за убеждения, за характеры, а вернуться к своему природному началу. Ведь, опять же, вот когда, что такое, ну, допустим, семья, да, нам сейчас трудно, ну, как бы, мы потеряли эту память о том, как жили в укладах наши предки, да, как женщину, даже вот во всех, так сказать, городах и весях раньше, да, вот после того, как там, после 9-12 лет формировали женские круги, куда ни пацанов, ни мужчин вообще не пускали. И там вот эти взрослые женщины, они помогали им освоить не только, так сказать, что такое быть женщиной в семье, да, но и играя между собой, узнавая друг в друге лучшие проявления их этих женских качеств и свойств, закрепляли их в действиях, вот в этих играх, хороводах, песнопениях, вот эти все, так сказать, вещи, которые поднимали у женщины вот это удивление, радость быть такой. И вот когда она была уже после 16 подготовлена к этому, вот ее уже называли невестой, да? Или вестой. Ну, это у всех по-разному. Дело не в слове. То есть она уже была готова к тому, чтобы идти в жизнь и, так сказать, строить семью так, как ее научили, прежде всего, природным ее основанием. Прежде всего, любовь, гармония, ласка, нежность, ну и так далее, и так далее. Ну вот эти женские круги, они же были разработаны, то есть там не было конкретно, допустим, вот собираются именно женщины одного возраста. Они же были, наверное, наверняка, там же жило разные поколения. Конечно. То есть получается, что они, молоденькие девочки, перенимали опыты более старших. Да, а старшие не только им показывали примеры, они их погружали в опыт, а более зрелые, которые там, ну, уже там за 70, вот, они помогали им объяснить и вспомнить те, так сказать, заветы, уставы, уклады, которые это все поддерживали. И вот сейчас вернуться к этому крайне важно, чтобы вспомнить и сделать это частью своей жизни. И, понимаете, просто сейчас обозначить, вот там наши предки вот допустили это все такое, они виноваты, там что-то не учли и так далее. Да? Это кто-то говорит. Ну, обиженное существо, которое растерялся и не знает, что делать, да? Вот, ну, как бы мы там, ну, к примеру, ты вот варишь борщ, да? Просто от того, что я хочу его сварить, он же не сделается, да? Надо соблюсти все эти, так сказать, этапы технологии. Терпеливо дождаться, когда там сварится бульон, когда картошка там сварится, когда капусту в какой момент, какие там приправы, как сделать зажарку там, как эту томатную пасту в какой момент все это сделать, да? Это же все же технологии, это же надо знать. То же самое и здесь. Это очень важно понимать. Чтобы вернуться к этому, надо вспомнить эти уклады, помочь их в свою жизнь вернуть, попробовать, понять, к чему они приводят, выбрать, что из этого лучше. И вот тогда это сделать частью нашей среды обитания и отношений. И вот, допустим, мужчина, ну, сегодняшний, когда приходит с работы, там, поругался с начальником, да, вот. А жена, которая как бы, ну, бьется только за свои капризы, да, а ты такой-сякой, забыл там кефира принести, или хлеба там, или какой-то кусок колбасы не принес, и она на него не то самое. А женщина, которая та, настоящая, да, воспитанная в тех природных традициях, она же видит, что с ним что-то не то. Он весь напряжен, раздражен там и так далее, да. И она тут же находит слова, какую-то ласку, нежность. Давай, давай, ты сейчас покушаешь, успокойся, мы с тобой поговорим, разберем. То есть она создает атмосферу, которая не ругает его за что-то, да, не пытается на него навесить какие-то, так сказать, ярлыки своего раздражения там, или еще что-то такое, а прежде всего дает ему успокоиться. Вот. Ну, такой известный случай, да, вот как работает женская интуиция. Это вообще уникальное свойство. Один мужик приходит с работы, начальник там ему какой-то, так сказать, втык сделал, да, и погрузил на нем какую-то задачу, которую в растерянности не знает, как сделать. И он весь расстроенный и это, раздраженный, и в таком состоянии тогда. Ну, она, жена такая хорошая, да, накормила, успокоила там его и так далее, и говорит, вот у меня там подружка, ну, соседка или еще кто-то такое, вот пригласила нас в гости, давай сходим. Да ты что, ну какая подружка, у меня все кипит, все, да? Давай, ты сейчас поменяешь обстановку, успокойся там и так далее, и так далее. И они пошли к той подружке. А к той подружке, в их семью, ее подружке, пришел человек, который специалист в этих вопросах, вот, которому ему поручил начальник. И слово за слово они разрешили эту проблему. Женщина почувствовала, что она не знала, кто там будет, что, как, какой, о чем разговор будет. Но она почувствовала, что вот в этот вектор надо встроиться. Ну, это почувствовала, наверное, в том, если голова в этот момент не работает, не включается ум. Вот я заметила одну вещь, когда ум у тебя молчит, а ты интуитивно что-то делаешь, да, вот все получается. Правильно. Так это же и есть. Вот это такая традиция, культура воспитания, когда женщина позволяет через интуицию чувствовать весь разум природы и воспользоваться его советами. А не просто личность. Ты там колбасу не донес, я тебе так... Не об этом. Это я ум и характер подсовывает, такие отношения. А интуиция говорит, надо пойти, и там все получится. И вот этих свойств и качеств мне просто хотелось бы в нашем разговоре как бы немножко как бы отметить некоторые моменты. Расшифровывать их каждый можно очень долго, но они все существенные, я имею в виду для женской природы. И я опять обращаюсь к вам, дорогие женщины, просто вот в моем опыте вот проявление женственности хотя бы в том случае, который я рассказал, или когда женщины, допустим, мне приходилось, вот Лена упоминала, как поют женщины, вот эти чувства этой протяжности, это щемящее чувство гармонии, любви, которое хочет длиться, хочет разными, так сказать, красками проявить себя. Это вот в русском пении, это просто потрясающе. Или женщина танцует, понимаете, слова, которые у всех, так сказать, свои особенные, и чаще, к сожалению, обыгрывают характеры, да, они просто слова. А, допустим, музыка, танец, пение, где проявляется эта природа начала. Я знаю многих женщин, которые смотрят, как они танцуют. Это что-то невероятное. Это там сама природа, вот этим разнообразием пластики, без рассуждений, без тяжбы этих споров характера, мнений там, а вот так вот проявляется. Это просто невероятное свойство. И для того, чтобы... Ну, как бы вернуться к этому, очень важно и мужчинам, подчеркиваю, очень важно мужчинам создавать условия, так сказать, и, ну, я бы сказал, такую, возобновлять у женщины искреннее желание посмотреть в эту сторону, почувствовать это, и ей самой даже обращать внимание, вот что ты сейчас чувствуешь, обрати внимание. Ты вчера была раздраженная, там, такая неуливая и так далее, а сегодня что ты чувствуешь? Что для тебя лучше? Вот это вот женское лучше. Так давай об этом говорить, как это все делать и так далее. И вот здесь, когда вопрос по-настоящему так стоит для женщины и для мужчины, который рядом с ней, да, ведь понимаете, вот я рассказал случай, когда женщина дома находится, пришел мужик усталый, там, раздраженный, там, с неприятностями, да, а она создала ему условия успокоенности, гармонии, так сказать, не драки за то, что «а, ты опять там что-то накосячил, ты такой-сякой». Без претензий и упреков. Да, да, да. И вот когда мужчина чувствует, что он дома имеет такую среду, его там не ругают, его там не казнят, ему там, наоборот, помогут расслабиться, успокоиться, прийти, так сказать, в какое-то гармоничное состояние, вспомнить себя. Как нормальный человек, как не может откликаться на такие условия? обязательно будет ценить это, уважать, любить эту женщину. И из этого чувства он еще больше хочет ей помогать, организовать ей пространство, чтобы ей было счастливо, хорошо, и чтобы она проявляла свой потенциал. Это все же взаимосвязанные вещи. И когда вопрос стоит так, вернуться к женственности и к мужеству, к мужскому началу тоже, которое формирует совершенно другой фон мировоззрения, другие привычки, другие уклады, готовность проявлять силу, ответственность и встречаться с любыми вызовами жизни. Это тоже очень важно. И когда вот это понимают оба, тогда они начинают друг другу помогать создавать эти условия. И на фоне сегодняшнего сложившегося мировоззрения этих так называемых характеров, это очень непросто. Это не разговор, что мы тут сейчас с тобой провозгласили вот это все, все, вперед, давайте. Нет, это еще искренне огромное желание. Желание внутри, жажда. Действительно это вспомнить, это наладить, это сделать содержанием наших отношений, мужского и женского начала. Знаете, ну вот, мне часто приходится говорить, и в своем опыте такое было, да, когда вот в семье там, модели поведения родителей, отношения там, мамы с папой, там, кто, чего, как они там. Это становится примером. И, к сожалению, эти примеры мы склонны повторять потом. Ну, или когда там, кто-то, допустим, без конца обвиняет ребенка, да, вот, о том, что он такой-сякой и так далее, да, а он не понимает, за что. Ему же не дали другого опыта. Что такое быть уверенным, что такое быть внимательным, старательным, чтобы не ошибаться. Да. Они просто грузят чувством вины, так легче управлять. Он перепуганный, значит, послушный, все. Это же не способ воспитания. Когда человек такого вырастает на таких моделях поведения, он то же самое начинает применять в своих семьях. Или когда какой-то пацаненок вот такой обогретый мамочкой, да, которая все вместо него решала, да, вот. Он ищет точно такую же жену интуитивно, которая вместо него все будет решать. А чего добьется такая семья? Женщины решать не свойственные ей, так сказать, ее природе, не свойственные, так сказать, задачи, она себя, ну, мягко говоря, ну, ломает, коверкает, она не проявляет того начала. И понимаете, вот это понимание всех этих взаимосвязей очень важно и для обоих, и для женщины, раз уж мы говорим. А я ведь говорю не в качестве там, какого-то претензий, придирок к женщине, я говорю о возможности вернуться к своему природному началу. А честно скажу, когда такую женщину встречаешь, ну ты просто готов для нее все что угодно сделать. Это ну, просто невероятное чувство, когда лезешь на амбразуру, чтобы этой женщине, которая рядом и такая, вот, хочется все время помогать. И так потихоньку вырастает другой стиль отношений, другая среда обитания. И здесь, чтобы вернуться к этому, да, нужно терпение. Не просто вот мы же сегодня исковерканы капитализмом. Вот у меня деньги есть, пошел, купил, все сразу, да. Это ж не советское время, где надо было в очереди стоять. А вот пошел, купил. И у нас на фоне этого рождается нетерпимость. Раз я хочу, должно быть с утра. Все, я никак подруг. А раз нету, а работа со своим, так сказать, содержанием, со своим подсознательным программой, она же совершенно другого рода. Нужно терпение. Терпение – это не просто «я не хочу, а вынужден терпеть». Нет. Терпение – это стойкость. Добиться результата. Вот я слушаю сейчас тебя, Александр Федорович, у меня приходит в голову такая мысль. Если вот, допустим, появляется такая природная женщина, да, или вот вдруг женщина вспоминает все свои природные качества. Семья, дети, муж. Вопрос. А будет ли она ставить вопрос человечеству, себе, мужу, о своих правах? Если у нее это все есть. А давай обратим внимание на другую. Если женщина искренне ищет вот, ну, сказать, возрождение в себе женских свойств, а самое сильное женское проявление этих свойств – это красота, изысканность, гармония, ласка, нежность. Это чувствуется. Вот как нормальный человек, как будет на это откликаться? Тем лучше, на что он способен. И это взаимосвязано. Понимаешь, здесь вот эти там все игры, эти характеры, они просто ну, чувствами неуместные. Неуместные. И мне бы вот хотелось обратиться, ну как бы, на некоторые, так сказать, свойства опять же расшифровывать каждое, можно делать вообще отдельную передачу, отдельный разговор. Вот. Во-первых, это искреннее желание, и это касается обоих, и мужчин, и женщин, искреннее желание возродить, что женщине свою природную, так сказать, начало, вот, свою женственность, так сказать, в ее самом большом содержании, а мужику свои все свойства и качества, чтобы рядом с такой женщиной и со своей ответственностью за судьбу не только ее, а за судьбу рода, семьи, это же продолжение того лучшего, что вы наработали в детях, понимаете? Это продолжение передачи эстафеты от одного к другому всего лучшего, что получилось. Разве это не стоит того, чтобы этому время посвящать? Стоит, на мой взгляд. Это здорово. И вот тут получается, что ну, мы говорили о, так сказать, важности того, кем должен быть мужчина, но при этом сегодня, так сказать, накануне праздника и так далее, да, хотелось бы просто помочь женщинам обратить внимание на те, так сказать, природные качества и свойства, которые возрождают в ней это все, которые помогают ей начинать это осваивать, чувствовать, понимать, насколько это огромная разница. Если это понимание случается, она отдает все этому. И вот прежде всего, ну, женственность и нежность. Вот это вот ласка, красота, нежность, это отсутствие драки, не потому что там кто-то не там прав или не прав, а это ее право через эти инструменты успокоить пространство, создать здесь гармонию, нежность и любовь. Ну, и это не характер, это совсем другие качества. Но даже я вот обращаю внимание, одна из особенностей русского человека – это проявление доброты. Когда ты сталкиваешься с этой добротой и способен чувствовать, не в мозгах сидеть, которые там за что-то делятся, да, а способен чувствовать эту человеческую доброту. Чувство, которое при этом возникает, когда ты проявляешь эту доброту и к тебе доброту. Это, ну, как бы два Бога встретились и друг с другом общаются и подарят друг другу самое лучшее, на что они способны. Вот то же самое и возвращение вот этих женских качеств, да, женственности, нежности, ну и так далее, да. То же самое доброта, красота, понимаете. Дело в том, что, ну, вот я рассказывал про женщину, которую в автобусе встретил, да. Ее нельзя было назвать красавицей, но с нее струилось такое вот состояние, которое кроме как красотой не назовешь. Это не эталон, это состояние, которое идет. Вот, осваивает. И это не сыграешь. Это этим быть надо. Ну, ты можешь, не владея, допустим, китайским языком, рассказать какую-то китайскую историю на китайском языке? Ну, не могу, но не поймут даже китайцы. Ну, и это, ну, опять же, мы же в отношениях находимся, да? И вот как бы вот эта женственность, нежность, доброта, красота. Очень важно женщине еще, так сказать, научиться самостоятельности. В жизни обстоятельств бывает, ну, просто невероятно много, и какие-то моменты ты как будто бы один на один остаешься с этими обстоятельствами. Кто-то говорит, а вот эти барыни сегодня, которые живут там, прислуга у них там куча, еще что-то такое, да, этот муж или кто там постоянно на карточку деньги бросает. Ну, я принцесса, что хочу, то и ворочу, да. И тут вдруг так случилось, что она там где-то ехала, поломался автобус, да, или еще что-то такое, она в тайге одна осталась. Ну и ты с этими своими капризами, которые там, эта прислуга все это решает, ты что-нибудь сможешь сделать? Нет. Ну, то есть ты тут же, так сказать, протянешь ноги. То есть умение формировать эту самостоятельность, стойкость, это очень много, очень много. И самое удивительное вот для проявления, ну, я бы сказал, потрясающего женского свойства, вот это интуитивного восприятия, это учиться быть здесь и сейчас. Там, где все живое проявляется, сочетается и дышит этой живой явленностью. Это не мозги, это совсем другое. А именно в этом состоянии здесь и сейчас, когда ты вниманием, чистым вниманием, охватываешь собой все, что тебя в жизни касается. И здесь ты чувствуешь интуицию, как поступить лучше. И вот сидеть в мозгах и быть восприимчивым вот к этому здесь и сейчас, это очень разные вещи, да? Вот. Очень важно умение подать себя, да? Здесь не говорится вот о вот этих распущенных сегодня образах, там, полуголых, по каких-то там еще что-то такое дергающееся, так сказать, состояние, играющее там какие-то оки, там муки, маки, хуки и так далее. А это вот именно все то лучшее, на что ты способна, что ты выработала, вот этим светиться. Вот подать себя в таком контексте для женщины тоже очень-очень важно. Конечно же, очень важно наработать опыт поддержания среды обитания, или, как раньше говорили, хозяйствования. Многие считают, так сказать, каким-то примитивом, какой-то быдлятиной заниматься хозяйством. Нет, это опыт формирования среды, которую ты ладишь. Если у тебя есть любимый мужчина, и ты понимаешь, что только ваш союз вместе, он, предположим, где-то выполняет трудные задачи, да, а ты организуешь быт и свой, и его. Понимаете? И вот такой союз, он же строится из того, как вот это хозяйство дома, семьи там, и так далее поддерживать. И без умения это все делать, то уже ж не получится. И любой, когда любой человек, вот там, жена спекла пирожки, да, а он берет, пробует и чувствует какую-то теплоту, нежность, ласку в этом пирожке. Он смотрит на меня, даже зря думает, спасибо, благодарю. И вот это вот тоже факт того, что она научилась хозяйствованию, да, когда она постоянно излучает вот это состояние счастья. Да? Счастье – это свой способ, это не мое определение, и это вообще не определение. Это способ сонастроя жизни, в котором ее полнота, гармония, любви светится в тебе, проявляется через себя, готова в каждый момент пристроить именно это качество. Вот это вот в ней чувствуется. Когда у женщины очень, не такой презрительный взгляд, да вы тут все козлы, а я тут принцесса, выжила всех. А вот когда заинтересованный, открытый, чистый взгляд, на что бы там ни происходило. Ух ты, да. И это здорово, и это здорово. Как классно. Вот этот интерес, сияющий интерес в глазах, тоже одно из качеств женщины. Да? Очень важно то же самое умение женщины общаться с другими. Общаться – это не торопливость, так сказать, пристроить свои убеждения, навязать кому-то мнение или ради самоутверждения выиграть битву слов. Нет. Ты говоришь с человеком, ты его чувствуешь и понимаешь, ты ему позволяешь вообще не быть самим собой. И даже если ты чувствуешь какие-то, так сказать, нестыковочки, какие-то дисбаланс, ты доставая из себя это лучше, да, искусно, не просто навязывая там очередные слова, да, а так поворачиваешь его сознание, так помогаешь ему почувствовать, что он имеет право быть живым таким, какой он есть, имеет право быть собой, но ты ему позволяешь так проявить себя, чтобы он сам почувствовал, что он что-то классное сделал, что-то хорошее. Здесь он человеком стал. Вот умение общаться, вот здесь совершенно... Девчонки, вы представляете, какими классными мы можем быть? Да, это точно. Это так и есть. Когда женщина способна улыбаться, понимаете, улыбка же это не какая-то вот... Я вот помню как-то передачу в начале 90-х, когда приехали... Американская улыбка, да? Да-да-да. Приехали наши бывшие мигранты, там, раз неизвестный, потом этот писатель, запомнил. Но неважно, вот они сидят на советском, на нашем телевидении, на российском, да, им задают вопросы. Как только и спросили, он сказал, а ты ответил, да? Только, так сказать, от него отошло, он тут же допустит. Нет, улыбка – это искреннее состояние, когда ты делишься своим внутренним светом праздником, и ничего другое в этот момент не просится. Я вот много людей встречал, когда такого носителя, такого состояния человека, говорит, я тебя вот знаю уже лет 50, да? Ты все время такое, все время у тебя в глазах светится, такая улыбка, такое это самое. И это же качество, продление качества в этой, проявлении на лице. Это тоже очень важно. И оно сразу же вызывает отклик у тех, кто... Очень важно для женщины, конечно, и грациозность. Когда каждый жест, каждое движение – это продолжение музыки гармонии. Я забудешь, А вот именно вот эта песня, эта музыка идет, это тоже вызывает потрясающее ощущение и желание откликнуться чем-то лучшим, что у тебя есть вот на такую рационность и женственность. Вот. Ну и, конечно же, когда вот это все нарабатывается, вспоминается, отрабатывается в поступках, в действиях, в своем личном ощущении, как переживаются эти качества, да, и осознаются, что так лучше, да, тогда вот появляется та самая естественность. То есть женщина естественным образом начинает проявлять свою природу во всем том многообразии, которое мы перечисляли сегодня, да, как, ну, как бы желание жить так и радоваться, что она такая, что у нее это все вот такое есть. Да? И совершенно обладать вот этой искренностью, которая именно выражает все то, что в ней накопилось, как праздник жизни, любви, гармонии, там, счастья и так далее, и так далее. Вот те, что как бы некоторые свойства и качества, которые нам хотелось как бы, ну, обозначить в нашем сегодняшнем разговоре. Вот, Лен, что ты думаешь по поводу нашего разговора? Что у тебя как бы, какое хоть впечатление сложилось? Или... Я хочу быть такой женщиной. Ну, это уже очень много. Да. Очень много. Вообще просто... Александр Федорович, ты нарисовал такие горизонты, есть куда стремиться. Да. Очень здорово. Просто вот настолько вот как аж такой отклик, думаешь, это вот все остальные права, они как-то сразу раз и отпали сами собой. Потухли. Да, потухли. То есть вопросов уже нет. Все, вот давайте мы сначала станем, может быть, таким, а потом подумаем, а стоит ли нам вообще говорить о каких-то правах и идти в сторону феминизма или еще куда-нибудь, туда, куда нас там Запад зовет. Ну да, ну это что бы я еще хотел отметить. Нет. Меня искренне радует, что у тебя такое от нашего разговора родилось такое ощущение, впечатление, это очень много. И когда ты открыт этому пути, вся жизнь помогает это все делать. Это просто невероятно. Осталось немножко только постараться. Да. Терпеливо. А что такое? Когда ты понимаешь и хоть раз испытал этот опыт переживания, что такое быть женщиной, или мужчиной, неважно. Вот. И понял это, его качество, его последствия, его силу, возможности и так далее. Понял, подчеркиваю. Не просто слова услышал, а понял и поработал над этим. То есть начинаешь это все ценить, и хочется только в эту сторону идти. А в таком контексте, когда мы оба проявляем вот эти свойства и качества, да, и они вот выращивают в нас вот этих людей, этих природных, и женщину, волшебницу, богиню и так далее, и мужика, который витязь новых качеств из своей жизни, и защитник вот этого пространства, где они оба такие. Это же здорово, здорово. Ну, что бы ты еще в заключение хотела сказать? Да, дышаться дай сначала. Просто аж не дышу, через раз слушаю и через раз дышу, чтобы все эти слова в меня впитались. Потому ну, что здорово. Да, осталось только немножко поработать. Вопрос только... ну, это даже не вопрос. В общем, цели ясны, задачи определены. Я пошла делать. Здорово. Ну, в общем, друзья, мы совершенно искренне с вами поделились этой темой, которая до сих пор очень актуальна и уместна в нашей жизни, да, и раз всех развивает, и мне бы хотелось обратиться конкретно с женщинами, богини вы наши, вы все состоите именно вот из этих свойств и качеств. И отношение к ним у любого настоящего мужчины вызывает просто восторг и искреннее желание вот так вот обнять, оградить, создать эти условия, чтобы вот это все цвело. И вы этого стоите. И много проявлений ваших, которые вот оттуда идут, они вызывают только восхищение и восторг. Вот я ничего лучше, честно, в человеческом исполнении, когда женщина проявляет себя вот этим. Вот это вот, ой-ой-ой, что. И мы вам искренне желаем, с Леной, вспомнить это в себе, вот как она ответила, вектор понятен, надо идти в ту сторону. Вот, и до следующей встречи, друзья, и быть добру. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.